а был всего лишь спецпредставителем по Франции. Причем его эксклюзивный контракт истекает 31 декабря этого года. Если контракт не возобновят, Рауха будут держать в неизвестности касательно его положения в фирме. Я совершенно уверен, что с контрактом у Рауха ничего не выйдет, поскольку Эрска вот-вот договорится с парижской сталелитейной компанией о производстве во Франции станков по ее заказу. Кароль этого знать не могла. Сведения конфиденциальные. Этот человек блефовал с самого начала их знакомства. Чтобы уговорить меня не противиться разводу, она заявила, что отказывается от своей доли совместного имущества. Не сегодня-завтра она очнется в каком-нибудь маленьком немецком городке с мужем, получающим жалование чиновника средней руки. Чем сильнее возбуждался Филипп, тем более жалким он казался Мадлен с этой исступленной одержимостью Кароль. Вместо того, чтобы забыть, он преследовал ее, питаясь жалкими крохами чувства, которые она из милости бросала ему через плечо. Он пожирал хорошее и плохое без разбору. «Получилось, что она просчиталась во всем», — заключил Филипп. «Смешно?» «Это было бы смешно, если бы она его не любила», — жестко произнесла Мадлен. «Но я полагаю, что Кароль любит этого человека». «Да-да, конечно», — вздохнул Филипп, насупившись. Он направился к секретеру, взял бутылку виски, поставил ее на стол. «Скотч?» — предложил он. «Нет, спасибо», — сказала Мадлен. «Я иду спать». Она оставила брата в гостиной возле лампы одного, с сигаретой, стаканом виски и воспоминаниями. С самого начала завтрака Мадлен страдала от холодной атмосферы мраморной столовой семьи Шернеры. Два метрдотеля с застывшими лицами беззвучно передвигались по этому святилищу. Еда, слуги, разговор за столом, вина — все было отменного качества. А Мадлен казалось, что она жует бумагу и слушает жужжание мух. Она едва узнавала Жан-Марка в новой для него роли счастливого жениха. Подобную растерянность она когда-то испытала после объявления войны, когда впервые увидела мужа в военной форме. Жан-Марк также мало подходил на роль члена семьи Шарнере, как ее бедный Юбер для амплуа военного. Большинство мужчин не умеют выбирать себе судьбу. Но Юбера мобилизовали, а вот Жан-Марк... Что на него нашло? Неужели он не понимает, что встал на ложный путь? Если бы я осталась в Париже, то, возможно, сумела бы отговорить его от этой затеи. В любом случае, посоветовала бы подождать. Молодой человек не должен жениться раньше 27-30 лет. Мадлен с любезным выражением лица повернулась к Валерии, приглашавшей ее отправиться сразу после обеда на авеню Бюжо, посмотреть на квартиру, которую она обустраивала для них с Жан-Марком. «Вы должны взглянуть и что-нибудь нам посоветовать. Жан-Марк говорил мне, что у вас бездна вкуса». «Жан-Марк так добр ко мне». Мадлен улыбнулась девушке. «Я уверена, вам не нужны ничьи советы. В квартире низкие потолки, и я выбрала горизонтальный стиль. Это разумно. Правильные линии, вытянутая в длину мебель и восхитительные цвета», — воскликнула госпожа де Шарнере, сделав изящный жест сухой белой рукой. Бриллиант солитер в ее кольце сверкнул в свете люстры, подобно огню маяка. Серо-бежевый, желтоватый, табачный. И вдруг ярко-желтое пятно, бутылочно-зеленое, как контрапункт. Представляете, что я имею в виду? «Мне больше всего нравится будущий кабинет Жан-Марка», — сказала Валерий. «Да, комната будет очень хороша», — признал Жан-Марк с вымученной улыбкой. «Вот только я никогда не соберу столько книг, чтобы заполнить все стеллажи». «Дело наживное, все придет», — произнес господин де Шарнере. «Уравновешенно самодовольный, надежный, по-отечески заботливый. Для начала, друг мой, я передам вам документацию по правовым проблемам фармацевтической промышленности. Этого хватит на целую секцию вашей книжной стенки». Вам следует начать входить в курс того, чем вы будете заниматься в скором времени».